Ладно, тогда желаю спокойствия и нерушимой тиши в вашей обители. Но если что, сразу звоните мне на мобильный телефон. Если буду в пределах досягаемости сети, обязательно поспешу на помощь. Уже размещая свои вещи и усаживаясь в древний, но чистый ухоженный тарантас, Святозаров удивился. Шустро все у отца Клода получается. Надо будет его прошлым поинтересоваться на досуге. Сдается мне, молодость его проходила ох как бурно. А мы-то куда отправляемся? Вставил вопрос усевшийся на заднем сиденье Аристарх. В один из банков. Надо будет тебе, Бон, получить для меня послание. Так что давай снимай с себя все нездешние и выкладывай все оружие Аристарху под ноги. Иначе тебя на входе не пропустит. Друг возражать не стал. Но от ворчания все-таки не удержался. Никакого уважения к моему величеству. Ну и потом, почему ты не хочешь сразу переместиться к почтовому ящику и забрать письмо? Створа там между мирами нет. Гром, шум, ни к чему мне сейчас привлекать к себе внимание даже мельком. Плюс постоянно работающие видеокамеры, плюс места мало, не развернуться, ну и самое главное, я в темноте последнего зала не отыщу нужную ячейку. А тебе всех делов, зашел да и взял. Так просто, разве только скрупулезно выполнить все правила при заявке и заполнении формы, а там-то для пароля и нужна всего парочка слов. Саша, Дима, да и документ показывать не надо, и Дмитрий приступил к подробному инструктажу. Так что пока они доехали к месту назначения, Бонзай Пятый уже смирился с ролью почтальона и тщательно запомнил всю последовательность своих действий. Тем более, что при расставании на соседней с банком улице Святозаров его напоследок предупредил. «Ничего не бойся, я буду тут следить за твоей безопасностью. Если что, только услышь первый отголосок грома и отпрыгивай с того места, где ты находишься, как можно дальше. Желательно вперед. Прямо в движении я тебя уже подхвачу, и мы высадимся где-нибудь в безлюдном месте. Удачи!» Вначале проводил идущего по оживленной улице друга визуально, а потом прикрыл лицо белой панамой, найденной на задней полке, и сделал вид, что задремал, дав команду Аристарху: «Старайся использовать оружие только в крайнем случае». Придворный Шафик лишь недоуменно подвигал бровями, но осматриваться стал по сторонам с гораздо большей подозрительностью. Хоть вокруг и царила скучная городская пастораль, но все-таки чужой мир, мало ли что. А торговец тем временем старался высмотреть гипотетическую опасность в банке. Подобное заведение никоим образом не должно касаться бандитских разборок или иностранных силовых структур. Но вот местные силы правопорядка в купе с Интерполом могли доставить крупные неприятности при попытке взять простенькое письмецо. Особенно если Александра сюда сунулась в тот момент, когда за ней уже плотно следили как за девушкой основного объекта. Очень мешала невероятная скорость подсмотра. Если при наблюдении из монастыря Дин мог скользить по грани пространства со скоростью около 10 км в час, то из остальных мест любого мира эта скорость в минимальном варианте увеличивалась до 50 км. А что можно засечь на такой скорости, пронзая взглядом как холл с конторками, так и прочие подсобные помещения за невероятно короткий отрезок времени? Только вспышки света между плотными стенами да дерганые, скачками передвигающиеся человеческие фигурки. Вот так и мелькал. Секундный просмотр, круг, просмотр, круг, просмотр чуть в стороне, и вновь 10 секунд захода по кругу на цель. Врагу не пожелаешь такого мельтешения, но приходилось, потому что к парному подсмотру у Аристарха способностей не было, а рисковать другом в такой банальной ситуации торговец не собирался. Но к великому его облегчению, само получение письма прошло без осложнений. Непредвиденные случайности начались, когда Бонзе опять показался в пределах видимости для визуального наблюдения. Скорее всего, виной этому послужила одежда короля. Он хоть и был теперь без верхней части пуленепробиваемого костюма, но все равно смотрелся слишком неуместно на данной улице. Его иностранное происхождение просто бросалось в глаза, и пятеро промышляющих в данной зоне молодчиков решили попытать счастье в ограблении. Маневры по окружению выбранной жертвы Дмитрий заметил сразу. Тем более что чернявые, совсем не похожие на немцев иммигранты слишком выделялись из строя редких пешеходов. Идущая позади туриста парочка подала условный сигнал своим подельникам, расположившимся дальше по ходу движения, и те стали действовать. Самый болезный на вид двинулся перед Бонзеем в попутном направлении, а когда тот его стал обгонять, резко выставил зад в сторону, оттолкнулся им от идущего и сделал вид, что упал от сильного пинка, да еще и завизжал при этом словно тяжелораненый. Король к таким провокациям готов не был, поэтому несколько растерянно остановился, пытаясь понять, что же произошло. Вот тут его и постарались подхватить за руки два самых крупных подельника уличной банды, да еще и выкрикивая при этом наперебой в две глотки: «Это хулиган, расист, надо его задержать, он чуть не убил бедного турка, сейчас мы отведем его в полицию, посадить его в тюрьму, под суд его». Причем лопотали они свои вызубренные слова быстро, но с возмущением, создавая видимость прямо-таки всенародного, гневного осуждения. Его Величество осознал подоплеку всего вокруг него происходящего, когда почувствовал, как кто-то сзади залез ему одновременно во все карманы. Понятно, что кровь у самодержца вскипела моментально. Он так мастерски крутнулся на месте, что все пять облепивших его иммигрантов грохнулись по сторонам, словно кегли. И на какой-то момент показалось, что этим все и закончится, но действовавший сзади воришка держал в руках скомканное письмо. То самое, которое только что было вынесено из банка, и бонзай пятый озверел окончательно. Одним скачком он догнал пытающегося уползти на четвереньках бандита и ударом кулака по затылку впечатал чернявую голову в тротуарную плитку. Заметив несущийся сбоку ботинок, легко его поймал и резко прокрутил на 360 градусов. Потом ударом сжатыми вместе кулаками поддел наседающего на него слева качка под ребра, и тот, пролетев 3 метра, вломился головой в витрину. Еще один большой шаг, и четвертый воришка, уже поднявшийся на ноги и с диким визгом пытающийся стартовать с места, получил все теми же сдвоенными руками по своей левой ключице. Измочаленные тряпичные куклы падают примерно так же. Напоследок его величество развернулся и прижег взглядом так и сидящего задницей на тротуаре провокатора и инициатора свалки, прекрасно понимая, что перед ним соучастник и такой же подонок, как и его товарищи. Поэтому казнящий в собственном королевстве за подобные преступления прямо на месте бонзой прыгнул вперед и нанес сидящему воришке зубодробительный удар ногой по лицу. Аут. Скорее всего, сразу умершее тело уже совершенно без признаков жизни проскользило по тротуару последний метр на своем веку. И только потом пострадавший иностранец поднял с плиток покрытия оброненное письмо, демонстративно сунул его себе в карман и, в сопровождении взглядов одуревших от увиденной сцены многочисленных пешеходов, двинулся дальше. К тому времени Святозаров уже понял, что события вспять не повернешь и следует как можно быстрее сматываться с этой улицы, а желательно и из города, и хорошо бы сделать это без лишнего шума и грохота. Он завел двигатель, надвинул себе панаму на самые уши и, дождавшись, пока друг усядется рядом, проехал 3 метра и сразу свернул направо в узенький проулок. Хорошо еще, что он прекрасно знал эту часть города, не боясь заблудиться или попасть в пробку. Причем сразу же он выхватил мобильник и стал дозваниваться отцу Клоду. И лишь только тот поднял трубку, выдал самое главное: «Мы тут попали в небольшие неприятности. Боюсь, что машина будет замешана в инциденте. Как бы вам потом ни досталось, без проблем», с явно несмиренными интонациями ответил настоятель. «Уже звоню в полицию и сообщаю, что машину угнали примерно час назад. Так подойдет, несомненно. Спасибо». Проехали пару улочек, заехали в хорошо знакомый Святозарову тупичок, и он загнал Volkswagen под самую стенку угрюмого заброшенного здания. Быстренько стер все свои отпечатки, сорвал со стоящей рядом машины брезентовый кожух и ловко с помощью друзей упаковал якобы угнанную машину монахов. Затем трое мужчин подхватили вещи и вошли в глухую, без единого иного выхода, подворотню. На нее если и смотрела пара запыленных окон, то наблюдателей за стеклами не оказалось. Разве что чуть позже некоторые выглянули на улицу, да и то они с недоумением больше смотрели на узкую полоску неба между домами. Вроде и солнечно, и ясно, а гром откуда-то грохочет. Возвращались все трое из-под пространства уже совершенно в другой части города. За тщательно возведенной проволочной оградой здесь находилась территория давно закрывшегося завода по производству стиральных машин. То ли обанкротилось предприятие, то ли просто подлежало модификации с полным сносом и постройкой новых корпусов, но данное место в плане отсутствия любых средств слежения считалось идеальным. Лишь на дальних воротах сидел дежурный старикашка, которому по большому счету было наплевать, что творится внутри тщательно запертых и опломбированных цехов. Зато торговец давно присмотрел это место для возможной короткой остановки. Да и створ внутри помещения имелся вполне подходящий, так что слишком громкого прибытия можно было не опасаться. почитать здесь письмо и устроить временное пристанище будет в самый раз. Правда, начал граф Дин с того, что коротко, но внимательно осмотрелся на всякий случай по сторонам и без перехода набросился с упреками на его величество. Ну и что ты себе позволяешь? Нет, чтобы сразу уйти в сторону после первого толчка и, придерживая карманы, поспешить к машине. Может, нам транспорт больше и не понадобится, но зачем же было таким способом привлекать к нам внимание сотен людей, не говоря уже про полицию? Не понял, ты чем недоволен? Да ты там трупы на тротуаре после себя оставил. Ну и что, не за собой же их тащить, да и все равно их надо было казнить. Пожимал Бонзой плечами в недоумении. Зачем еще вашу полицию сюда примешивать? Черт, в сердцах возопил Дмитрий. Никто их казнить не собирался, если бы и поймали, то через пару дней снова на улицу вышвырнули. Как, без казни? Ох, я с тобой не могу, здесь ведь другие законы, сколько можно тебя предупреждать? Ничего, зато другим неповадно будет. Не собирался отступать король. И чего ты их жалеешь? Тех бандитов в монастыре ты ни одного не пожалел. Даже слова не сказал в их защиту. Так эти-то были просто мелкие воришки. Попытался Святозаров дать хоть какое-то объяснение своему возмущению. И как бы ты себя вел, если бы они твое письмо украли или уничтожили? Сам перешел к обвинению Бонзы и, заметив сразу поникшие плечи, удовлетворенно хмыкнул. Вот то-то, я знал, за что боролся. На, читай. Когда Дмитрий вскрывал конверт, руки у него дрожали, а в горле подозрительно запершило. А когда прочитал первую строчку, глаза неожиданно стало пощипывать. Мой любимый Димочка, самый любимый, самый желанный и самый родной. Ровные строчки, написанные Александрой, слагались в слова и предложения, но смысл прочтенного не сразу укладывался в сознание. Я себе просто не представляю, как я жила до тебя и как мне теперь терпеть разлуку с тобой большую, чем несколько часов. Хочу все время тебя слышать, тобой любоваться, вдыхать твой запах и бесконечно гладить твои волосы. Ближе человека, чем ты, у меня никогда не было и уже никогда не будет во всех вселенных. И поверь мне, за каждую капельку твоей крови я готова отдать всю свою жизнь без остатка. И очень надеюсь, что когда ты все обо мне узнаешь, то поймешь и простишь. Потому что если не простишь, вся жизнь для меня потеряет малейший смысл. Я не собираюсь перед тобой виниться, потому что именно благодаря своей работе я и узнала тебя. И я даже благодарна судьбе за такое смешение наших жизненных линий. А работа у меня не ахти, слишком грязная для такой девушки, образ которой я выписывала специально для тебя. Хотя потом я тебе и расскажу когда-нибудь о том тяжелейшем выборе, который предстал передо мной. Идти работать в спецслужбу или умереть. Причем не просто умереть, а умереть очень и очень страшно. Святозаров замер, потом опять вернулся чуть выше по тексту и высмотрел первое упоминание о спецслужбе. Осознал, нахмурился, крепко сжал губы и продолжил чтение. Дальше Александра более или менее подробно описывала поставленную перед ней задачу, как она выискивала пути подхода к сердцу Дмитрия и как сама постепенно влюблялась в него. Чуть коснулась общих задач конторы, адреса и главного руководителя, назвав его Пыл Пылычем, упомянула и о вынутых из ее тела чипах. Двумя словами коснулась бабушки Каторжины, сказав, что она тетя одного из старших сотрудников конторы, а ей нисколько не родственница. Просто очень добрый и душевный человек, но в основном уповала на то, что все это она ему расскажет лично завтра или послезавтра. Письмо, лишь для самой гипотетической и совершенно ненужной перестраховки. Ну, может, еще частично для большей веры ей, потому как на ячейке тоже будет отмечена точная дата и время. Шура верила, что они и без этого письма поймут друг друга и простят любые недоговоренности прошлого, потому что любила безумно сама и ни секунды не сомневалась в настоящей любви своего самого родного человека. А завершала она свое послание горячим и чувственным письменным восклицанием. «Любимый, что бы вокруг нас ни случилось, верь мне, я тебя никогда не предам, и буду любить вечно». Лишь после того, как письмо оказалось прочитано раз 10, а каждое слово словно каленым железом прожглось в возбужденном сознании, Святозаров сорвался с места и стал с болезненной интенсивностью метаться по свободному от станков участку цеха. При этом он долгое время не обращал внимания на осторожные вопросы товарищей, а только с отчаянием повторял одно и то же. «Если бы она мне это сказала раньше, если бы я не был таким толстокожим, о, самовлюбленный эгоист. Если бы она, на 10-м повторении бессмысленного для других монолога Бонзай резко шагнул вперед, перегородил дорогу и после столкновения в упор спросил, что делаем дальше, а, что, выпал в реальность торговец. Я говорю, вон там стоит тачка на 4 колесах, поэтому предлагаю тебя на ней покатать туда-сюда, хоть и нам какая-то разминка будет. А ты уже вроде как размялся с ворами. Он отыскал подходящее для сидения место и стал умащиваться как можно удобнее. Вы пока можете отдохнуть, а мне надо попробовать связаться с третьей на тракте Магириков. Я допустил огромную ошибку, что не выспросил у пятерых воинов все детали до самого последнего описания внешности даже младших агентов. Я даже не знаю точно, как этот проклятый пылыч внешне выглядит, а тем более, где можно найти его фотографию. Поэтому вся надежда у меня сейчас на третью. Расслабьтесь и ждите. А сам стал входить в транс своего перехода, но все сразу у него пошло наперекосяк. Он то появлялся возле друзей, то вновь исчезал. Причем пару раз вдруг вынырнул из-под пространства полностью облепленный снегом. Пару раз мелькал в королевстве ягонов и в свирепой долине, пробуя прорваться оттуда. Даже раз 5 пробовал из королевского госпиталя, но все безрезультатно. В горный массив Баванди никак не удавалось проникнуть. Что он только при этом не делал и какие усилия не применял, но дальше внешнего кольца гор прорваться не смог. Через полчаса он почти полностью исчерпал всю свою магическую силу и обессиленно откинулся на своем импровизированном сиденье возле какого-то ржавого пресса. Четверть часа отдыхал и только потом промямлил. «Давайте что-то пожуем, силы прибавятся, может и мозги лучше шевелиться станут». С собой у них имелся небольшой сухпай, состоящий из больших бутербродов и по паре яблок на брата. Но даже такой непритязательный ужин несколько взбодрил мышление торговца. «Вижу только два выхода, или продолжать поиски здесь, надеясь на удачу, или срочно преодолеть 30 километров по ужасно заснеженному тракту. А лошадь там сейчас пройдет?» — задал резонный вопрос Аристарх. «Если хочешь, то я попробую пробраться к нужной пещере. Увы, ни лошадь, ни мул там сейчас тоже не пройдет. Только я и смогу. Да и то надеюсь, что за воротами смогу уже свободно перемещаться в пределах массива. Видимо, там точно такая же защита, как над монастырем, только другого цвета. Если там пурга...» — Бонзай кивнул на мокрые пятна после растаявшего снега — «то идти опасно, твои способности и внутри могут не сработать, станешь сосулькой, но здесь мне делать нечего», — с досадой воскликнул Дмитрий. «Я ведь даже не знаю, кого и где разыскивать. Странно, ты так хорошо знаешь этот город и ничего не можешь придумать, совсем на тебя не похоже. Ну, думай, мобилизуйся», — стал покрикивать на него друг, — «или давай рассказывай все, что у тебя в голове намешано, а мы уже самое интересное для тебя выберем. Да в том-то и дело, что я и сам в мешанине моих мыслей разобраться не могу. Думай, шевели извилинами», — настаивал Бонзай. «Вспоминай, кто еще с твоей Александрой мог видеться, кто с ней общался». «Понятия не имею. Родственники, хотя бы единственные, полная сирота, бабушка и то подставная». «С кем общалась бабушка, где жила, уже похоронена». Но брови Светозарова поползли вверх, он явно что-то пытался осознать. «А квартира сдана, она принадлежала муниципалитету. Ты там бывал, видел, с кем эта подставная бабушка общалась?» «Нет, может и у нее были какие-то родственники, не подставные, истинные». И тут словно молния в голове у торговца взорвалась. Он явственно вспомнил сразу несколько моментов. Вот он сидит, перебирает фотографии бабушки Катаржины, и на обороте одной из них написано «от племянника», и свое четкое ощущение, что он этого человека уже где-то видел. Но последовавший после этого невинный вопрос то ли Шуры, то ли самой Катаржины начисто сбил с ускользающей мысли. Тогда, зато сейчас он до каждой тени вспомнил изображенного на фотографии мужчину и опять заволновался. Он его однозначно видел, и не раз. Следующий момент в письме Александры, где она описывает, что бабушка подставная и на самом деле является чьей-то тетей, сходится. И третий момент, самый связующий, как этот самый человек, немного сутулись, с полной авоськой переходит дорогу в одном из спальных районов города, а Светозаров, притормаживая машину, уступает племянничку на пешеходном переходе. Причем два раза, почти в одно и то же время, в одном и том же месте с разницей в несколько дней. Он тогда бывал в той местности по делам опекунского совета, навещал семью с перспективными детьми и готовил их в беседах для отправки в свирепую долину. Куда дальше двигался родственник Катаржины, он не заметил, да это было бы и странно, запомни он такой нюанс в собственной жизни. Но ведь там зона совсем небольших, редких особнячков, зона буйных садов и роскошных парков. Там просто изначально не может быть слишком много мест для тщательного просмотра. И если этот человек где-то там живет, да еще и является одним из старших сотрудников конторы, то это может оказаться весьма ценной и перспективной ниточкой. Не вставая со своего места, торговец смачно заехал кулаком другу по плечу. «Ну ты и молодец, что бы я без тебя делал, с меня бочка долийского», и уже через минуту отправился на одиночный просмотр. Отсутствовал он долго, по всем понятиям долго, но вернулся в себя еще более возбужденный и счастливый. «Бон, двигаемся в парное наблюдение, я выследил этого гада». Глава 20. Лыжная прогулка. Ближе к вечеру буран над горным массивом Баванди стал стихать, к тому времени и все основные споры поутихли. Выбор сделали, цель определили. Уже этой ночью пятеро воинов отправлялись окружной, но уже хорошо знакомой дорогой к выходу из массива, и там, в предгорье, предстояло готовить засаду на жреческий караван с ларцами Тюндю. По расчетам Диймонда Брейба, ждать им, после выхода на исходную позицию, придется не больше полутора суток. Именно им, потому что сам целитель третьего уровня категорически настоял на своем участии, аргументируя это несколькими причинами. «Вы зря смеетесь, даже ваше дальнобойное оружие может не справиться со жрецами, только если мы подойдем к ним впритык, а для этого может и нашей совместной сданной силы не хватить. Затем кто из вас хоть видел сам ларец и знает, как он вскрывается, а мне довелось видеть этот процесс сотни раз, так что на месте я быстрее всех разберусь. И как следствие этого, мы вдвоем с коллегой намного быстрее справимся с целым караваном, полным плененных даров. Ведь ни один ларец нельзя уничтожить или оставить целым на месте вашего боя. И сколько у вас времени уйдет на каждый? Тем более, если там около нескольких сотен. Сколько бы ни ушло, с полным равнодушием вставила Дана, и разговор на эту тему закрыли. Сразу перешли к обсуждениям кандидатур остающихся. Оставаться никому не хотелось. Когда Василий стал сватать на это дело Сильву, та лишь громко рассмеялась. «Что у тебя с памятью? В отшельниках может оставаться только мужчина. Так что лучше оставайся ты, и приготовишь нам к возвращению праздничный обед». Старший группы лишь недовольно крутанул головой на это и вполне демократически объявил остальным мужчинам. «Решайте сами, кто из вас двоих останется». Курт с Петром вначале вообще сделали вид, что это обращение не к ним относится. Потом долго спорили, чуть не доведя дело до драки, но так сами и не смогли найти консенсус. Точку поставила уставшим голосом новообращенная целительница. «Курт, каракулевая шапка тебе будет очень к лицу». Тот попытался выдвинуть последний аргумент. «Ну конечно, куда ты двинешься без своего любимчика?» Пришлось аргументировать. «Дело не в личных отношениях. Петруха у нас лучший снайпер, а выбивать передних и самых задних ездовых растянувшегося каравана придется в не совсем благоприятных погодных условиях. Так что прения закончены. Так давайте все вместе двинемся на караван». Все еще не сдавался немец. «Здесь нужна база. Это, раз, торговец сказал ждать его здесь. Два, и будешь на связи. Три». Тут и Диймон поддакнул. «Не волнуйся, дорогой, как только стемнеет, я тебе всю власть над пещерой передам. Что бы с нами дальше ни случилось, пока это место нельзя без надзора оставлять. Теперь следовало сделать только один шаг – запастись для каждого воина группы основной и запасной парой лыж. В пещере оказалось всего лишь три пары, да и те не самого высокого качества. Наибольшее количество лыж имеет Суэрдин, отшельник из второго ряда. Он просто помешан на этих лыжах и, как я слышал, собирает их уже не первый год», – стал рассказывать Диймонд. «Все время хвастался, что мы, мол, к нему еще придем с поклоном. Наверняка мечтает нажиться. Кажется, его звездный час настал», — хохотнул Петруха, «и на нас он наживется уже сейчас, пока еще идет снег и к нему не ломанулась волна покупателей. Чем он лучше всего примет оплату, как и большинство здешних обитателей, драгоценными и полудрагоценными камешками? Так ведь у нас и золото есть. Любые монеты на тракте не ходят по определению», — напомнил отшельник. «Они остаются в воротах. Камни у нас есть», — огласила Дана, невзирая на то, что лица ее товарищей тут же скривились от досады. «Вот, у каждого по такому». Она выложила на стол бриллиант чистейшей воды и требовательно при этом посмотрела на Василия. Тот тяжело вздохнул и потянулся рукой к своему потайному карманчику. Со скрипом стали шевелиться и остальные. Обещанные баронства еще впереди, а данный им на первое время аванс даже по их скромным понятиям стоил невероятно дорого. Не слишком-то разбирался в стоимости подобного камня и Диемонт, но и он, подхватив бриллиант величиной с большой мужской ноготь, зацокал языком в восторге. «Ух ты, какой огромный! Даже не верится, что настоящий! Да он стоит целое состояние! Откуда он у тебя?» Граф Дин свирепый еще во время первого сброса выдал нам вместе с золотом на текущие расходы. Затем удивленно вскинула брови. «Ну, чего затаились?» Сильва положила свой камень первая, хотя и выглядела при этом опечаленной. «Ты не подумай, мне не жалко. Просто никогда и не мечтала такую красоту иметь. Думала, будет мне вместо приданого, ведь наши счета на земле однозначно накрылись медным тазом». «Стойте, стойте», — заулыбался отшельник. «Я ведь не говорил, что подобный камень пойдет в уплату за какие-то гнутые доски. Слишком жирным для Суардина покажется такой заработок. Хватит с него и мелочевки». «Так нет у нас помельче», — признался Курт. «Зато у меня есть». После этого утверждения хозяин пещеры поспешил к камину и продемонстрировал очередное свое умение. Нисколько не опасаясь полыхающего пламени, он протянул руки к днищу, голой ладонью отодвинул парочку раскаленных до красна камней в сторону и достал из слоя крупного песка небольшую шкатулку белой кости. С невозмутимым видом вернулся за стол и стал возиться с хитроумным запирающим устройством. «Как у тебя это получается?» – изумилась вслух Дана, протягивая руку и ощупывая даже не затлевшую одежду. «Мне показалось, ты сейчас вспыхнешь факелом. Чудеса!» — воскликнул и несколько ошалевший Василий. «Я ведь этим пламенем обжегся, и котел с маслом вскипает за минуты. Каждый огонь настраивается только на своего хозяина», — бормотал Диемонт. «Причем делается это довольно просто. Старик мне буквально на пятый день власть над огнем передал, как и эти вот камешки». Шкатулка была открыта и выставлена на всеобщее обозрение. Внутри виднелась россыпь довольно мелких необработанных алмазов, небольших топазов и дешевеньких рубинов. Выделялось несколько более крупных аметистов. Ну и хватало такого, чему воины, больше обученные искусству убивать, чем красоваться, и названия не знали. Попадись им такое по дороге, с полной уверенностью приняли бы за простой песок или за осколки дешевенькой слюды. Но и они понимали, что вся стоимость шкатулки не покроет и сотой части любого выложенного на стол бриллианта. Расстелив на столе тряпочку, отшельник стал выкладывать на нее определенные камешки, приговаривая при этом: «Этого хватит с лихвой не только на лыжи и некоторый запас продуктов, но и на овес для мулов. Раз они нам еще понадобятся, кормить их придется хорошо. Ну и самое главное, мне не жалко парочку этих стекляшек отдать и за кое-какую информацию. Суардин здесь уже обитает 8 лет, так что знает огромную массу деталей, о которых мне мой старец не успел рассказать, да и не интересовало меня тогда большинство из них, без того голова кругом шла, а сейчас очень пригодятся, хотя бы по поводу все тех же караванов, да и про монолит он наверняка гораздо больше тебя знает», — резонно заметил Курт. «Правильно, вот мы вместе с тобой и отправимся в гости, и покупку сделаем, и познакомишься, а пока мы будем в отлучке, знакомство можешь и продолжить, да и заодно наши общие знания пополнишь. Хм, мне показалось, что между отшельниками царит неприязнь, как же они со мной будут общаться? Ха-ха, вы, наверное, этот вывод сделали, со стороны наблюдая», — улыбнулся Диемонт, и, получив в ответ утвердительные кивки, тоже кивнул. «И правильно сделали, здесь отношения сугубо меркантильные. Разве что коллеги из первой линии порой дружат между собой, но зато есть непреложный закон. Если сосед приходит в гости с подарком, то его принимают со всей душой и на один вечер он становится желанным собеседником. Конечно, подарок должен быть существенным, да и на второй вечер после такого общения, как правило, делают вид, что совсем не знакомы друг с другом, но в первый вечер. Да, жадность нашей братьи слишком присуща». Вскоре камешки были отобраны, поделены на разные кучки и уложены в разные по цвету тряпочки. Два таких свертка перекочевали в карман Курта и предназначались для последующих гостевых вояжей по соседям. Все-таки свой основной профиль работы, анализ и сбор информации, немец мог проворачивать лучше и качественнее всех, так что в данной работе ему и карты в руки, как подметила довольно улыбнувшаяся Сильва. Затем Диемонт нацепил на голову свою каракулевую шапку, обвешался одеялами и в сопровождении Курта, который тоже облачился соответственно, отправился к так необходимому им суардину. Правда, вначале пришлось раскопать выход из пещеры, Во время бушевавшей чуть ли не сутки вьюги, полностью запорошенной снегом, а две оставшиеся в пещере пары воинов стали готовить снаряжение к дальнему походу и намечающемуся сражению. Причем проходил весь процесс не спеша, с шутками, дружескими подковырками и отвлеченными паузами. Одна из таких пауз оказалась спровоцирована Даной, которая буквально достала Петра своими намеками, томными взглядами и приставаниями. И он в конце концов не выдержал, прижал женщину в одном из проходов и сердито зашептал: «Ты на что меня провоцируешь? Мы ведь поссорились». «Да, ну и что, разве мы не можем помириться?» «Ага, значит, ты готова извиниться за свое поведение? Не начинай все сначала». Стала сердиться и Дана: «Я ни в чем не виновата, и будь мужчиной. Неужели тебе трудно сделать первый шаг к примирению? Я-то сделаю, но зачем? Ты, как всегда, удовлетворишь свою похоть, а потом опять отшвырнешь меня, как использованную тряпку». Женщина ловко высвободила свою зажатую руку и погладила Петра по голове. «Ну что ты в самом деле так низко себя ценишь, и все время пытаешься издеваться над нашими отношениями? Вон, видишь, что с нашими Сильвой и Васьком случилось? Жениться собрались? Не понял, не ты ли всегда кричала, что брак угнетает женщину и делает ее рабыней? Или ты согласна жить на цепи в кухне и заниматься всю жизнь приготовлением котлет? Твои слова, между прочим, да я и сейчас от них не отказываюсь». Ее рука уже перешла гораздо ниже по телу мужчины, но продолжала ласкать с еще большей интенсивностью. «Но мы ведь можем хотя бы изредка быть поласковее друг к другу. Слушай, Данка, не буди во мне зверя», — предупреждающе зашипел Петр. «Я ведь не железный, сорвусь и изнасилую. Ой, а я так боюсь». Она стыдливо опустила веки. «Так боюсь». Через некоторое время их товарищи, находящиеся в каминном зале пещеры, расслышали доносящиеся к ним женские крики и стоны, а потом и злобное мужское рычание, в связи с чем Сильва обеспокоенно поинтересовалась у многозначительно улыбающегося Василия: «Чего это они опять? Помирились никак? Почему бы и нет? Или он ее душит, как Отелло? Ха, ее?» Мужчина скосил взгляд на свою руку со свежими кусочками розоватой кожи и помотал головой. «Эту Мегеру теперь уже, наверное, и не придушишь. Бедный Петруха. Если она его еще и околдует, то он вообще рядом с ней станет похож на домашнего пуделя». «Ну чего ты?» – возразила Сильва. «Дана никогда не воспользуется своими новыми возможностями для привлечения самцов к своему телу. Она и так хороша. Да и вообще, такой как Петруха должен ее на руках носить за спокойствие, скромность и рассудительность». В тот же момент оба вздрогнули от особо яростных и страстных женских воплей, донесшихся со стороны внутренних проходов. От такой кульминации даже на изуродованном лице Сильвы появились дополнительные красные пятна, и она со стеснением сосредоточилась на укладке своего вещевого мешка, но в следующее мгновение почувствовала, как мужские руки ее обняли сзади, и услышала томный голос у себя над ухом. «Слушай, Силя, давай и мы уединимся в твоей пещерке». Так ласково и коротко он ее называл только в редкие минуты близости. Поэтому Сильва растаяла и уже не смогла отказать, а только с деловым видом устремилась первой в выделенное ей помещение. Разве что уже когда занавесила вход одеялом, то громко крикнула в сторону другого вырубленного в скалах грота. Там к тому времени уже царила полная тишина. «Эй, вы там, ваша очередь дежурить у огня и открывать двери». Не успели они улечься, как по коридору кто-то прошелестел, а голос Даны пропел: «Обязательно присмотрю, но если все мясо съем, потом не обижайтесь». При этом голос у нее был до нельзя довольный и счастливый. Когда дело стало близиться к полуночи, обе собравшиеся у камина пары стали волноваться. Слишком долго, по их мнению, задержались в гостях делегированные для покупки лыж товарищи. Уже и на поиски стали собираться, когда условный стук по плите вызвал общий вздох облегчения. «Ну и где вы так долго шлялись?» — встретила их на пороге хмурым взглядом Сильва. «Такое впечатление, что вы к воротам сбегать успели». «Лучше», — восклицал довольный, со странно поблескивающими глазками Курт. «Теперь у нас неистощимый кладезь информации и сразу несколько новых друзей. Этот Суардин просто душка, на него еще пару песчинок потратить не жалко». Тогда как Димон поглядывал на своего попутчика с некоторым осуждением: «Я и не предполагал, что у него...» — при этом он уложил под стенку целый ворох лыж с палками — «еще и винный погреб имеется. Мой предшественник о таких предметах роскоши у соседей даже словом не обмолвился. Красиво жить не запретишь», — восклицал довольный жизнью немец. «Но нижние пещеры, это, я вам скажу, впечатляет. Ао», — затянул с пониманием Петруха. Да ты, батенька, надрался, злостный нарушитель боевой дисциплины. Неа, просто я решил поэкспериментировать и выяснить, что же происходит с русскими, когда немцу очень хорошо. Ну и что выяснил? Что русских начинает давить преогромнейшая жаба. Ха-ха, это по вашим глазам видно, как психолог вас заверяю. Однако, Дана разглядывала веселящегося товарища с некоторым сомнением. А не слишком ли ты перебрал? Тебе ведь еще огонь принимать. Вдруг вспыхнешь, как бочка со спиртом. Не переживай, твой коллега разрешил. А знаешь почему? Да потому что он даже понятия не имеет, что такое жаба. Достал ты меня уже с этой. Вот-вот, когда человек чувствует, что его разоблачили в неблаговидных мотивах, он начинает очень сердиться, изгалялся штатный психолог группы. Ладно, отставим болтологию, вступил в разговор Василий. Через час выходить, а у нас еще дел не в проворот. Ужинайте вначале, а мы с лыжами определимся. Но попутно можете и рассказать, чем вас еще в гостях, кроме выпивки, угощали, милостиво разрешила Дана, сознанием дела ощупывая кустарные изделия, весьма далекие от привычного для нее спортивного инвентаря. Информации оказалось много, особенно по поводу караванов. Диемонт решил немного схитрить и, представляя своего нового преемника, в первую очередь намекал, что он сам, дескать, желает наняться в сопровождающие или ездовые каравана. Что, дескать, пошли такие слухи, что туда будут набирать простых людей. Мол, жрецов и так не хватает на важных постах в империи, и на более простых местах их заменят обыватели. Номер сработал. Любой услышавший подобное измышление отшельник начинал в ответ приводить массу контрдоводов, информации и кучу собственных размышлений. Причем делал это с пеной у рта, будучи непоколебимо уверен в своем мнении, и ради красного словца, подъема авторитета у слушателей вываливал в разговоре самое сокровенное. Гостям оставалось лишь поддерживать беседу в выбранном русле да вслух восторгаться умом и знаниями собеседника. В ответ увенчанные черными каракулевыми шапками ажбуны старались еще больше заслужить звание самого знающего и авторитетного отшельника. Рассказали все, и сколько обычно повозок, сколько возниц, как и где расположены самые сильные жрецы охранения, как и с какой регулярностью проходят и по каким дорогам передвигаются. Оказалось, здесь эти сведения копились давно и просто никогда раньше не находили применения. Подозрения неожиданные расспросы тоже не вызвали. В исторически обозримом прошлом на караваны ни разу никто не нападал. Да и чем там можно было поживиться даже самым оголтелым разбойником, кроме крепких, окованных железом повозок да тягловых животных? Правильно, лишь молнией прямо по лбу, потому как жрецам охраны приписывали владение именно этим знаменитым оборонным оружием. Про похищение непосредственно ларцов Кюндю некоторые сведения все-таки отыскались. Как оказалось, и на эти вместилища демонов смерти находились желающие, потому как время от времени ларцы похищали, чаще, из районного храма или в пути передвижения жреца. Вся соль последствий этой кражи заключалась в том, что не самому пользоваться, не перепродать предмет кражи воришка или грабитель не мог. В любом случае за несколько дней ларец отыскивался магическими методами, и если находили конкретного виновника, то его показательно и невероятно жестоко казнили на лобном месте. Становилось понятно, что идиотов польститься на собственность вершины прозрения почти не находилось, как и не отыскалось в рассказах отшельников воспоминаний по поводу неожиданного возвращения младенцам их удивительной способности к самолечению. То есть простое открытие ларца ни в коей мере не приводило к спонтанному улетучиванию заточенных в нем способностей. Без жреца колдовские вместилища Кюндю так и оставались просто красивыми, украшенными резьбой коробками. Так что наличие в отряде всего двух целителей со способностями жрецов можно было считать ничтожно малым. По предварительным прикидкам, только для полноценной работы по освобождению прирожденных способностей требовался как минимум десяток специалистов. Иначе трудно справиться за такое короткое время, которое пройдет с момента начала нападения на караван до той минуты, когда снующие по любой дороге магирики и просто прохожие вызовут помощь. Надеяться на полное безлюдье было бы слишком наивно. Ничего, на месте разберемся. Довольно оптимистически заявил Диемонт Брейбай и приступил к обряду передачи власти над огнем данной пещеры. При этом действия невольные свидетели опять замерли совершенно непроизвольно на добрых четверть часа. Зрелище того стоило. Вначале отшельник плавно, словно лаская, провел обеими руками по верхним лепесткам огня, затем окунул руки в пламя по локоть. При этом он шумно вдыхал и резко выпускал воздух через вытянутые трубочкой губы, словно пытался раздуть прогоревшие угли. От его дыхания огонь несколько раз взметнулся, накрывая своего повелителя в полный рост, но ни один волосок при этом даже не скрутился от жара. Потом Диймонд, не отступая ни на шаг, медленно протянул левую руку стоящему рядом Курту. Действуя согласно данному ранее инструктажу, немец встал на одно колено, преклонил голову и прикоснулся губами к тыльной стороне ладони своего предшественника. Да так и замер. И вот именно с губ и ладоней по мужским телам стало расходиться трепетное свечение, словно кожу изнутри подсвечивает колеблющееся пламя свечи. Минуты за три оно покрыло каждый квадратный сантиметр кожи, затем резко сгустилось до фиолетового, почти кровавого оттенка и в течение нескольких секунд исчезло. «Все, теперь ты новый повелитель этого очага», — провозгласил Ашбун, забирая свою руку и выходя из несколько окаменелого состояния. «Береги его своим сердцем, и он тебя согреет всегда», после чего отступил в сторону и поощрительно кивнул. «Попробуй сам». Первый раз Курт приближал руку к пламени, словно перед ним сидел на задних лапах пусть и прирученный, но все-таки медведь. Огонь тоже отреагировал словно живой. Вначале отпрянул в сторону, а затем наскоком лизнул приближающуюся руку. При этом немец непроизвольно улыбнулся и словно в трансе пробормотал, как теплый ветерок, летний. Затем уже смелее погрузил сразу обе руки в колышущееся пламя. О, как приятно, теперь словно изнутри согревает. Самое большое благо, прошептал севшим голосом бывший отшельник, и пришедший ему на замену несколько смутился. Тебе не жалко отдавать единение с этим огнем, если бы ты знал, насколько жалко, признался Диймонд. По сути, любой из уезжающих отсюда отшельников больше всего тоскует от расставания именно со своим огнем. Часть из них так и не находит силы и решимости для отъезда, а некоторые, как например мой предшественник, так никогда и не меняют своих привязанностей к одному, самому первому вошедшему в их тело огню. Долгую повисшую паузу прервала вопросом Сильва. Так он что, живой? Я бы так не сказал, но большинство отшельников считает именно так. А сейчас... После того, как я стал целителем, я стал чувствовать и видеть пламя несколько иначе. Если потом будет время, обязательно постараюсь исследовать эти изменения. Где-нибудь в империи еще существуют аналоги этого огня? Нет, только в ночлежных долинах тракта Магириков. Хм, несколько странно выглядит такая избирательная щедрость жрецов. Они, скорее всего, не имеют иных технических возможностей. Это ж сколько всего надо было устроить и как идеально проложить все коммуникации. Да, согласилась и Дана, тут без высшей, технически развитой расы вряд ли обошлось. Петр как всегда попытался пошутить. Ну, если развивать твою мысль до конца, то в черном монолите обитают какие-нибудь марсиане. Возогнул, не сдержался от смеха Курт. Пора тебя сдавать на лечение. А что, очень даже может быть, настаивал парень. И не удивлюсь, если они просто закусывают теми самыми собранными со всей империи способностями. Подобный вариант был бы наиболее предпочтителен, усмехнулся Василий. Мы бы просто подорвали ворота, перекрыли бы самый узкий перевал на тракте и месяца два стоически держали блокаду. В итоге, все марсиане умирают от голода. Ха-ха, все счастливы. Праздник, вино бесплатно. Ну а нам... Как главным виновником торжества, вместо баронств, он запнулся, перебирая в уме нечто подходящее. Что там бывает больше баронства? Ну ладно, пусть будет графство. Дана апеллировала к Диймонду. Ты на них не обращай внимания, это они так дурачатся. Хотя для Петра это дело обычное, а вот Василию, видать, недавняя помолвка разум помутила. И, заметив, что старший группы нахмурился, собираясь возражать, мягко, по-дружески напомнила. «Граф Дин у нас уже есть, если ты не забыл. Так что, прежде чем замахиваться на подобные титулы и богатства, вначале баронское обращение заслужи. Легко. Давай мне рюкзак с толом, пару лыж и я пошел к монолиту», сразу согласился Василий, но получил укоризненный взгляд своей подруги и сразу перевел разговор в другое русло. «Но может, перед дальней дорогой еще раз немного над Сильвой поработаете? Боюсь сглазить, но она вроде как на улучшение пошла. Тьфу, тьфу, тьфу». Диймонд улыбнулся на такой способ проявления суеверий, но после переглядывания с коллегой согласно кивнул. «Мы и в самом деле над ней немного поработаем. Думаю, что четверти часа для насыщения кожи лица энергией вполне хватит, а потом на привалах будем присматриваться. У меня еще медвежий жир есть, задохнулась от надежды Сильва. Может, им тоже лицо смазывать? ХМ вообще-то не повредит. Целители опять как-то странно переглянулись, видимо, одновременно подумав об одном и том же. Ну-ка давай этот жир сюда. Пока все остальные сосредоточились на проверке лыши подгонки кустарных, но вполне действенных креплений, над кожаным чехлом из-под гранаты, полным натопленного медвежьего жира, проводилось колдовское священнодействие. Сразу в четыре руки жир вначале растопили до жидкого состояния, потом заставили светиться и вспыхивать по поверхности яркими искрами. Ну и напоследок сияние пропало, а консистенция вновь стала густой. Кажется, экспериментаторы остались своей работой довольны. По крайней мере, Дана выглядела счастливой. Вот, Маш, сразу, как только почувствуешь отечность на коже или зуд, как станет заканчиваться, сразу говори, мы отыщем нечто аналогичное. Кстати, можешь для этой цели набрать и тот жир, что после гайернов остался. Прямо из котла можешь зачерпнуть. Петр, как всегда, остался в своем репертуаре. Проследив, как шустро Василий приволок целый комок собранного с козлов жира, он сделал огромные глаза и с придыханием обратился к целительнице. «Боярыня, вы уж и нас, болезных, своей милостью не обойдите. А с тобой что не так?» — с подозрением прищурилась Дана. На что парень сделал вид, что ему неудобно говорить при всех, маленький, и, подойдя вплотную, стал шептать что-то на женское ушко. Женщина вначале слушала несколько озабоченно, купившись на вполне серьезный и страдальческий тон, но потом неожиданно саданула друга локтем под дых и сердито бросила: «Обойдешься». Как ни странно, Петруха удар выдержал хорошо и, отскочив на пару метров в сторону, обиженно просипел: «Ты чего, народ ведь требует». «Да мне как-то равнобедренно в отношении народа», — фыркнула целительница. «Мне хватает, вот и прекрасно. И еще раз заговоришь о подобном, вообще укорочу. Ты меня знаешь». Кажется, такие непонятные для остальных угрозы штатного снайпера не испугали. Наоборот, он так и продолжил хохмить: «Еще и сама просить будешь». Через полчаса группа была собрана, и после того, как Курт разведал обстановку вокруг пещеры, все пятеро двинулись в путь. Снегопад и ветер перестали бушевать, но тяжелые тучи так и продолжали громоздиться на небе, так что в такой полной ночной черноте никто не смог бы засечь слишком интенсивное шевеление возле находящейся на отшибе пещеры. Ну а самим воинам ультрасовременные приборы ночного видения позволяли легко и надежно передвигаться в любое время суток. Впереди их ждала лыжная прогулка и первое в истории Успенской империи нападение на караван с ларцами Тюндю. Глава 21. На грани. Работа Александре предстояла весьма тяжелая. Причем и растягивать намеченное во времени было нельзя. В любой момент Павел Павлович мог заинтересоваться тем фактом, что его штатный тюремщик не отвечает на телефонные звонки. Судя по всему, Едвис свой телефон оставлял в машине, потому что в его вещах этой важнейшей детали современной жизни не обнаружилось. Хотя даже и отыщи такое желанное мобильное чудо Шура в подвале, сразу возникнет мысль: а кому, собственно, звонить за помощью? Оказывалось, что некому. Ни на кого понадеяться было нельзя, скорее наоборот, предадут и подставят. Только в полицию бы стоило позвонить, да и то не факт, что у великих покровителей конторы там не отыщется кто-нибудь из прикормленных служителей правопорядка. Вполне возможно, что, попроси Александра помощи напрямую у германских властей, раньше них к этому месту подъедет какой-нибудь киллер и все взорвет к такой-то матери. При ином варианте последствия тоже могут оказаться непредсказуемы. Допустим, примчатся на помощь пожарные, взломают якобы захлопнувшуюся дверь, но в таком случае сопровождающие их полицейские в обязательном порядке поспешат проверить и сам подвал. Порядки здесь такие, а в подвале – труп, и все, под белые ручки единственную свидетельницу, и в следственный изолятор. Даже утверждения о каком-то маньяке-насильнике могут не подействовать, потому как больше рассказать им нечего, и тем самым сразу купить себе спокойную жизнь не получится. А уж опытнейшая агентша знала, как легко вездесущим киллерам уничтожить находящегося под следствием человека. Поэтому следовало все устроить так, чтобы она в момент освобождения выглядела просто как жертва несчастного случая, да еще и притвориться жутко измученной, а то и покалеченной. В таком случае сразу отвезут в больницу, а оттуда смыться для такого мастера импровизаций, как несравненная Александра, проще, чем два пальца об асфальт отбить. Вот потому и работала девушка как проклятая 3,5 часа. Натаскала и установила из мебели максимально возможную по высоте пирамиду на самых верхних, примыкающих к железной двери ступеньках. Затем тщательно закрепила над сводом двери все остающиеся продукты вместе с бутылками с питьевой водой. После чего с дальним умыслом снесла все оставшиеся деревянные части мебели тоже на лестницу поближе к наружному выходу. Опять напевая песенки истерическим голосом, прикрепила труп к кольцам, чтобы он не всплыл впоследствии слишком рано. На закупорку сливного отверстия в тюремной камере и двух отдушин вентиляции ушла вся третья часть убитого времени. Напоследок задумалась над свидетельствами всего здесь происшедшего. Брать всю видеокамеру целиком не решилась, а вот карту с памятью, на которой Едвиз запечатлел все издевательства над жертвой, старательно спрятала у себя на теле. Как ни крути, а иметь хоть какие-то доказательства вынужденного убийства всегда не помешает. Тем более, еще неизвестно, кто все-таки первым и с какими намерениями откроет дверь с наружной стороны. Еще немного подумала и решила добавить на верхушку пирамиды из мебели два одеяла и десяток простыней, потому что вполне здраво рассудила, что может быть и прохладно в финале всей операции, ибо вряд ли даже теплая после смесителя вода останется таковой через много часов. Ну и затем, отсоединив мешающий шланг, до предела открыла оба крана. Две хлестнувшие струи воды придали дополнительный тонус для оптимизма, и уже через пяток минут вся тюремная половина подвала оказалась под слоем жидкости. Естественно, можно было и не спешить взбираться на сооружение из мебели, но Шура очень боялась электрического замыкания. Благо розеток в служебной части подвала хватало. По идее, подошедшая вода обязательно замкнет внутреннее электроснабжение. Где-то полетят предохранители, где-то обязательно сработает сигнал тревоги. Возможно, уже в тот момент к данному месту поспешат электрики или адекватные аварийные службы, что тоже было бы вполне неплохо. Гораздо хуже девушка могла представить тот вред, который может случиться при возгорании электропроводки. Если предохранители не сработают, то пластик начнет плавиться и гореть, и вот тогда пленницу уже никто не успеет спасти, она элементарно задохнется в дыму. Это был самый слабый пункт во всей операции, но иного выхода у Александры, чем еще раз рискнуть собственной жизнью, не было, и, решительно вздохнув, она поспешила на лестницу. Часа через два свет в подвале стал интенсивно моргать, а потом и вообще потух, потянуло вонью паленой пластмассы, завился сизый дымок, но, к великому счастью, шепчущий воззвание к фортуне узницы, на этом все сложности с замыканием окончились. К тому же одинокий зарешеченный фонарь на самой лестнице был явно запитан из гаража, поэтому продолжал светить и помогать как при осторожных передвижениях затекшего тела, так и во время еды. Благо пищи должно было хватить с избытком, а силы требовалось срочно восстанавливать. Благодаря тусклой лампочке удалось довольно долго просто топтаться чуть ниже пирамиды и делать небольшие разминки. Но как только сложенная чуть ниже мебель стала всплывать и, потрескивая, выворачиваться, девушка окончательно забралась на свое сооружение, стараясь с закрытыми глазами проверить свои запасы, заодно привыкая к грядущей темноте. Лампочка взорвалась от касания подступающей воды, когда той оставалось всего две ступеньки до узкой щели между дверью и полом. Опять коротко пахнуло сгоревшей проводкой, и в полной темноте особенно неприятно, но ощутимо навалилась полная тишина. Разве что тихие шорохи можно было принять за шум проезжающих по улице машин, но уже тогда сразу стало одолевать одно сомнение. Как-то вода слишком быстро поднимается, или мне показалось? А если нет, если щелочка будет не в силах пропустить всю воду под дверью, да вот и великий агент, о такой мелочи и не подумала. Старею, ну ладно, допустим, не вся вода просочится в гараж, но ведь все равно просочится. В итоге станет подниматься намного медленней, а этого запаса времени вполне будет достаточно, чтобы вода по легкому уклону гаража вытекла под воротами на улицу и там привлекла внимание прохожих, да и соседей, в конце концов. Здесь по таким вопросам никогда обыватели не остаются равнодушными, сразу хватаются за телефон и названивают во все инстанции, так что, по идее, должны приехать быстро. Вся сложность в том, насколько долго они будут сомневаться, взламывать гараж или нет, вот тут проволочка может оказаться весьма значительной, а для меня ха-ха, невероятно вредной для здоровья. Плавать-то я умею, но разогнаться будет некуда. Ну да, только и останется, что нырять, и на ощупь закрывать краны. Ладно, может, и пронесет, но что мы там внизу имеем? Что-то слишком все тихо стало, и дышится как-то с трудом. Она опустила вниз свою импровизированную дубинку и с замиранием сердца услышала плеск. Вода поднялась до отметки в треть высоты двери. Глава 22. Захват. На сольный просмотр выбранного района торговец потратил огромное время. Более полутора часов. По той причине, что искомый человек оказался в полной темноте и, скорее всего, спал в глухой комнате без единого окошка. И только маниакальная настойчивость помогла напасть на след. Дмитрий уже все больше и больше увеличивал радиус своих кругов поиска, но в полностью затемненные здания все равно продолжал заскакивать. Конечно, в последнее время обстоятельства сильно изменились. Раз уж вся контора скрылась в неизвестном направлении, то руководящее звено тоже могло сменить места жительства, а то и вообще смотаться из страны. Но племянничек оказался на месте. В какой-то момент он проснулся и отправился по малой нужде в отхожее место. Вот на включившийся свет и заглянул Светозаров и в процессе наворачивания нескольких кругов твердо убедился. Цель найдена. Мало того, несколько позже к довольно скромному на вид особняку подъехал наглухо затемненный автомобиль, да так и замер возле калитки. Через пару минут и хозяин особняка зашевелился, опять выбираясь из постели, и с мобильным телефоном возле уха принялся рассматривать на своем ноутбуке какие-то чертежи и графики. Если судить по проблескам получаемых на большой скорости картинок, рассматривались системы сигнализации, коих вокруг особняка оказалось невероятное количество. И только минут через 10 из автомобиля вышел мужик крепкого и солидного телосложения и направился к входной двери дома. По всем внешним признакам, которые перечислила Дана, он очень походил на искомого Павла Павловича. Мешкать больше не стоило, и Дмитрий поспешил вернуться на завод с замороженным производством. Резким окриком разбудил задремавшего Бонзея. «Бон, двигаемся в парное наблюдение. Я выследил этого гада», и в волнении добавил, «отыскал, садись быстрее рядом. Там совсем недалеко створ, так что наше прибытие только и отразится шумом ветра над крышей». И уже через положенное для синхронизации подсмотра время друзья осторожно выглянули в самом дальнем, менее освещенном уголке комнаты. Благо еще, что между их лицами и двумя мужчинами из конторы находилась невключенная люстра, так что заметить подсмотр было практически невозможно. Но вот самое интересное в возможном диалоге торговец с королем, скорее всего, пропустили. Оба собеседника угрюмо молчали, да племянничек при этом довольно активно переключал экран ноутбука с одного файла на другой. Порыв ветра над крышей их напряг основательно, здоровяк потянулся рукой под мышку за оружием, а усатый интенсивнее защелкал клавиатурой, что вылилось минуты через две в банальную фразу: «Все спокойно, ветер, вот деревья и прошумели». Его гость расслабился, но все равно еще долго царила молчанка, и хоть больше порывов ветра над крышей не слышалось, похожий на шефа конторы мужчина становился все более нервным и раздражительным. Начал почему-то крутить головой по сторонам, все чаще посматривая в тот самый темный угол, и Дмитрий догадался, что сидящий в этой комнате человек тоже обладает некими паранормальными способностями. По крайней мере, чувствовать на себе чей-то взгляд или определенным образом предвидеть опасность он умел явно. Другой вопрос, что здравый смысл ему не позволял усомниться в собственной безопасности в таком месте, иначе недолго и параноиком конченым стать. Мания преследования довольно быстро может довести до умопомешательства. Поэтому он, видимо, решил успокоиться звучанием собственного голоса. «Козик, и долго ты будешь еще копаться?» «Точно», — припомнил торговец. Этот усатый так и подписался на фотографии. Да уже повторно проверил всю информацию, стал отчитываться хозяин особняка. Ошибки быть не может. Чипы Рафика подверглись температурной атаке и были уничтожены именно в этом месте. Но посланный тобой чистильщик ясно показал, что в том месте котельная. «Мда», — тяжело вздохнул его гость. «Старый испытанный метод. Сжигаешь человека, и нет проблем, сами не раз пользовались. Может, ты и прав, Павел», — подвигал бровями Козик, своим обращением окончательно утверждая в мысли подсматривающих друзей, что перед ними шеф всей конторы. «Но ты подумал, насколько нелогично выглядит тотальное уничтожение моего первого помощника? Да, есть у меня сомнения в этом деле, но если вспомнить Евсеева, то уничтожение Рафика вполне выстраивается в одну логическую цепочку. Кто-то, метящий на мое место, выборочно уничтожил несколько агентов, пытаясь окончательно выбить почву у меня из-под ног. То же самое и в остальном. Взять хотя бы странные звонки от имени пропавшей Даны. Только благодаря этому предательскому ходу две трети наших сотрудников залегли на дно так, что, даже зная их местонахождение, к ним не может подобраться ни один чистильщик. Причем еще не факт, что все они через своих доверенных лиц не начали немедленную охоту на меня лично. Ведь каждый наивно полагает, что приказ о зачистке станет неактуален после моей смерти. Барю Королюхова крысятнику уничтожить не удалось, так он его просто изолировал от мира, засадив крупными обвинениями в подвалы прокуратуры. Скорее всего, он его и сам желает впоследствии использовать для своих дел. Если, конечно, к тому времени от Борюсика хоть что-то целое останется.